Скорее всего, речь о паразе. Такие на южном побережье раньше жили. Сейчас, правда, только у нагов на островах, наверное, и остались, не согласился маг. Только вот они значительно крупнее, травоядные, а главное, просто животные, а не нечистые твари. Может, просто еще одному экспериментатору от бестиологии не повезло? Сожрали его питомцы да пошли гулять? Поднял я бровь. Ой, и вряд ли, ответила Валерий уже мне. Таким только очень небедные люди могут заняться, а они могут себе позволить работать не инкогнито на чужой земле, да и перевозку нечистой твари очень тяжело скрыть. Клетка-то нужна не маленькая, а тварь себя спокойно вести не будет, когда люди рядом, а тут их еще и три. Даже если один сбежал, а два других появились в мире, версия не слишком правдоподобна. «Ваша правда, мэтр», — кивнул я. «Ну да ладно, утром пойдем по следу и авось чего узнаем». «Тоже верно. Не могли бы вы перевернуть тушу и прорубить ей грудину, а потом повторить это со всеми остальными? Ох и нетерпеливый вы народ, маги», — буркнул я, берясь за топор. «Ну вообще-то обычно мы довольно степенны», — отмахнулся Малист, «но кровь с сердца Дихаса рекомендуют сливать, пока туша не остыла. Ха, такое ощущение, что вы на этом останавливаетесь. А смысл, если уже начну копаться в у объекта внутри, а сна все равно не в одном глазу?» Поднял бровь маг, и я не нашелся, что ответить. Самому мне спать, правда, тоже уже не хотелось, так что я уселся на всю ту же колоду для рубки дров. Малист тем временем сходил в конюшню к седельной сумке и вернулся оттуда в переднике, перчатках выше локтей и с внушительным набором инструментов. После этого волшебник зажег над собой небольшую сферу голубоватого света и приступил к вдумчивой работе. Грудины я прорубил, а все остальные препятствия вполне бодро поддавались жутковатому инструментарию, который мог бы выиграть первое место среди пыточных приспособлений. Впрочем, на земле инвентарь патологоанатомов тоже выглядит довольно неприятно. Пока маг работал, а Силаниль ему ассистировал, Барт оказался немного не у дел. Парень помялся несколько минут, попытался заглянуть через плечи энтузиастов от биологии, сдержал рвотный позыв, а потом направился ко мне. Ну да, лучше спокойно подождать утро рядом с великаном, чем разглядывать кишки вблизи. Поначалу я даже несколько обрадовался компании. Мне-то на требуху посматривать приходилось, прикидывая, где у твари какой орган и как, если что, до него сподручнее добраться острой сталью. Даже похвалил между делом министреля за смелость, не каждый выбежит из дома с парадной заточкой, чтобы помочь в бою с нечистыми тварями. Рассказал обычае великанов смеяться, если смерть прошла близко, тем самым отпугивая ее. Дени любит бледная немочь веселье и всячески избегает. Рассказал о знакомстве с Силанилем, а к рассвету уже подумывал вырвать гламу его серебряный язык, потому что вопросами он меня задолбал хуже горькой редьки, но сдержался. Он мне напел набросок баллады о храбром Килане и прекрасной Элайде. Выглядел я там на удивление прилично, так что лучше было не портить отношения. К тому же меня успокаивали сначала чистка оружия от крови, а потом его заточка. Да, люди с музыкальным слухом забавно морщатся, когда при них по металлу водят точильным камнем. И нет, я не специально издевался над министрелем, просто справный воин должен оказывать необходимое внимание оружию после боя, а справный шаман тем более. Это артефакторы людей загоняют в предмет некое заклинание, к примеру магического щита, и потом запитывают его энергией, а достаточно искусные делают артефакт самовосстанавливающимся, то есть поглощающим энергию из окружающего мира. Путь шаманов иной. Мы постоянно работаем со своими вещами, воздействуя на их тень в мире духов. Изменяя ее, мы изменяем свойства реально существующего предмета, делаем его прочнее, легче, даруем ему свойство греть нас в стужу или охлаждать в жару и так далее. Да, это гораздо дольше, но есть в таком подходе и свои плюсы. Если у людей артефакт, который содержит два заклинания, считается шедевром, то для нас это посредственность. Если даже лучшие материалы, доступные человеческим артефакторам, имеют довольно скромную энергоемкость, то мы постепенно расширяем ее у любого предмета, на который воздействуем. Так что в итоге артефакты великанов способны делать человеческие, как стоячих. К примеру, старый Яр зачаровывал свой последний костяной нож добрых 30 лет. Тот был прочнее алмаза, и я сильно сомневаюсь, что в человеческих королевствах найдется какой-то клинок, который сумеет его превзойти. Только вот у меня как-то пока не случилось десятилетия другого свободного времени, чтобы создать себе легендарный комплект снаряжения. Хоть закупай новые наручи и снова двигай в лесную землянку Камлать, чтобы через годы прийти в кожаной броне, которую уже ни один ящер не прокусит и не порвет. Но я все-таки надеялся зачаровывать себе модную в этом столетии кольчугу и металлические щитки на предплечьях, в идеале еще и с хорошими, годными боевыми перчатками. Руки надо беречь, я ими столовые приборы держу. На рассвете жена старосты сообразила нам завтрак, который мужик вынес и мне. Остальных же перекусить пригласили в дом, правда сначала предложив помыться. Барт-то мимо все пропустил, а вот монах с магом выглядели, как два средневековых маньяка с руками по локти в крови. Но первую зверюгу они разделали целиком, с двух других же слили кровь с сердец. В общем, народ помылся у колодца и пошел в дом. Совершил гигиенические процедуры и я, после чего принялся за завтрак. Вероятно, меня хотели порадовать, а может наоборот боялись прогневить, но в общем принесли здоровенный шмат мяса с зеленью, который я как раз добивал, когда послышался стук копыт. Так меня наши рыцари с тремя десятками простых воинов и застали, дочищающим тарелку в паре десятков шагов от Дихаса с вытащенной требухой. «Доброго утра, эры!» — приветливо поздоровался я. «Как у вас ночь прошла?» «Доброго!» — слегка офигевшим голосом проговорил макроман, на удивление спокойно. «А это ты?» «А, да не, это Малисп до утра не дотерпел и ночью начал потрошить добычу на ингредиенты», — ответил я, махая рукой. «Мол, сами понимаете этих магов, все они немножко не от мира сего. У меня вообще как-то вошло в привычку не напоминать эрам лишний раз, что я еще и шаман, подчеркивая, что я как бы ближе к ним, чем к волшебникам. Потому что маги ни земли, ни титулов не имеют, не положено им. Правда, в ночном бою это сыграло со мной довольно злую шутку. Вызвал бы духа медведя заранее, было бы большое подспорье, не было бы такого риска. А теперь придется напитывать своей энергией новые наручи, когда куплю. Конечно, не так уж много времени ушло на смарку. Впрочем, пройди его много, наручи бы уцелели». «Ясно», — хмыкнул рыцарь, спрыгивая на землю. «Но удивил ты, друг», — лукаво улыбнулся Эрыдва. «Знал ведь, что ночью придут, мог бы не темнить, а позвать». «Духи не говорили ясно», — пожал я плечами, сам не был ни в чем уверен. «Ой ли, знал бы будущее, не попал бы в такой переплет», — фыркнул я, к счету с наручами пиздец, а последнего урода пришлось ломать голыми руками, потому что оружие в его дружках оставил. В общем, от подозрений рыцарей я отмазался, хотя они и были-то в общем для галочки. Столкнуться с такой тварью ночью в деревне удовольствие ниже среднего, тут все-таки на коне с копьем не особо разгонишься, можно только на пеший строй пикинеров уповать, а дихасы имеют отвратительную повадку отводить острия оружия со своего пути передними лапами. Но надо же показать всем вокруг и себе в первую очередь, что знал бы, что придется товарищам столкнуться с неприятностями, побежал бы впереди них, как положено настоящему мужчине и настоящему рыцарю, да. Хотя надо заметить, что Магратан с макроманом вперед бы действительно помчались, просто не в одиночестве, а с адекватной группой поддержки. Они ведь не идиоты, чтобы вместо завоевания трофея пожелать стать обедом нечистой твари, а риск. Так у рыцарей работа такая, головой рисковать за сюзерена, богов и отечества. Разобравшись в ситуации, эры пообщались с магом и присными в доме, предписали местным продолжить сидеть по домам на случай, если тут еще какие-нибудь недобитки рядом бегают, и постановили вставать на след, что мы и сделали, тем более три цепочки отпечатков трехпалых лап были неплохо различимы на земле, а вот с запахом по-прежнему творилась какая-то муть, он от следов был, но уже едва различимый даже для моего острого обоняния. Нет, оно, конечно, общеизвестное свойство нечистых тварей, но и тить-колотить, любому феномену должно иметься свое объяснение. Следы поначалу вели нас почти вдоль дороги к замку Мафаин, но вскоре свернули почти на 90 градусов, а затем мы нашли останки местного рыцаря и его людей. Зверьки по-прежнему не переставали удивлять. У дихасов определенно был план, которого они придерживались. Сначала совершить одиночное нападение на деревню и забрать только одного жителя, хотя даже в одну харю такая тварь может натворить делов куда как побольше. Эр-рыцарь из-за такого дебюта недооценивает противника, считая его не то молодым, не то просто чем-то ослабленным, и сразу кидается в погоню, не беря больше людей и не прося о помощи соседей, с которыми имеет неплохие отношения. Отряд по следу выходил к небольшой роще. Судя по отпечаткам лап и копыт, Всадники видят ящера на опушке, когда огибают ее. Обнаружив цель, люди пришпоривают коней, но через несколько десятков метров из рощи выскакивают еще два дихоса, которые до этого терпеливо сидели на согнутых лапах в засаде за кустами. Звери врезаются во фланг всадникам, пугают коней и начинается собачья свалка, где преимущество у ящеров. Из людей живым не уходит никто, последнего догоняют через 200 метров и съедают на месте, а затем ящер уходит в рощу, где, вероятно, и расположена их лёжка. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем, что нечистые твари, которые во всех трактатах, со слов мага, клирика и эров, считались тупыми как пробка, проявляют достойные тактические навыки и способности к планированию. Похоже это на правду? Ни разу. Но реальность очень настойчиво стучится в табло и намекает, что невозможное возможно. А еще у нас есть след от ошейника. Был ли у Дихасов погонщик, теперь я даже не знаю, но вполне готов поверить и в такое. А еще не собираюсь идти в эту рощу, как на пикник. Спешиваемся и идем по следу как можно более плотным строем. Тем временем отдал команду Эрблом, показывая, что 2 и 2 умею складывать не только я, Магнус, мэтр Малист. Чуете внутри что-нибудь необычное? Только легкий запах ящеров. Похоже, лёжка у них и правда была здесь. Есть небольшое давящее ощущение, но оно и в деревне было. Мне нечего добавить, Эрблом, отозвался маг. Спешившись и сбив в строй 30 человек, мы двинулись вперед. Маг, жрец и я двигались в центре, барда и 2 солдат оставили с лошадьми, несмотря на возражение Глама. Эр-2 просто пообещал огреть того плетью, если тот не подчинится. Ну да, рыцари тут хозяева жизни, а министрели, обслуживающий персонал чуть выше наливальщиков и виночерпиев, отношения соответствующие. Я, честно говоря, ожидал, что командир сводного отряда поставит меня с моей рогатиной в первую линию, но Эрблом решил, что возможность метать дротики спокойно важнее. Впрочем, предосторожности оказались излишними. Мы медленно прошли рощу до середины, огибая деревья и плотные заросли кустов, не встретив сопротивления, и обнаружили обгоревшие остатки небольшой избушки и лёжку ящеров в небольшом овражке рядом с ней. Осмотр территории дал некоторые зацепки, но были они странные. Надо бы еще поспрашать местных, но подозреваю, что здесь жил какой-то местный знахарь или знахарка, выдал Эр-2. Только этот, похоже, баловался темными искусствами. Призвать 3 дихосов за раз — это как-то очень мощно для деревенского знахаря, не говоря о самом знании ритуала. Магия всемогущая, да я сам темных тварей призывать не умею. В библиотеке Тикеранфа есть описание ритуалов и заклинаний, но их даже за взятки никому не дают увидеть, высказал свое мнение Малист, добавив штришок к своей биографии. Ну зато теперь никто не отрицает связь темных тварей и темной душонки, хмыкнул Силаниль. Так я как раз и не согласен. Не могли они быть знахарем вызваны, вновь подал голос маг. Зато их мог позвать кто-то другой, произнес я, найдя человеческие кости, здесь сожгли человека магией. Причем 2 недели назад, а вот дом сгорел позже, 4, может 5, как раз, когда до сюда скорее всего докатились слухи о том, что по этой дороге едет наследник со свитой, понял мою мысль Эрблом. Да, только все равно как-то нелогично получается. Допустим, нарисовался здесь черный маг, убил знахаря и поселился в его доме на отшибе, приводил эксперименты с контролем тварей, которых нельзя контролировать, но у него получилось. А когда узнал, что мимо проедут в значительном количестве воины с поддержкой магов да жрецов, решил свалить от греха подальше. Почему вообще он тут поселился, а не где-то в восточной пустоши, где его точно никто не спугнет? Почему так топорно замел следы? Хорошо хоть как-то сжег эту халупу, не переполошив соседние деревни, а не утроил дымовал до облаков. Зачем вообще оставил своих питомцев, тем более похоже дрессированных? Они же ясно укажут на то, что дело нечисто, означил я не полный список вопросов. А главное, куда пошел, озвучил главное Эр-2, эту шску найти надо, пока она еще дел не наделала. Кстати да, может и она, а не он, согласился я, только вот запахов человека я тут не чую и следов не вижу. Куда бежать и где искать Малефика неясно, да и упускаем мы что-то. Глава 22. Мы тщательно обследовали всю рощу, обнаружив еще несколько неприятных находок. Похоже, наш Малефик со своим зверинцем имели за душой чуть больше трупов, чем мы думали в начале. На какие-то крупные купеческие обозы они, конечно, не замахивались, но некоторые крестьяне, вероятно, не доехали на своих телегах из пункта в пункт, Хорошо, хоть наш маршрут прошел удачно и мы не дали нечисти разгуляться. Демон его знает, что бы было, если бы зверьки отожрались. Впрочем, я не строил иллюзий о том, что все закончилось. Малефик не просто ушел, он бросил трех сильных и опасных нечистых тварей, как что-то не особенно нужное. Я даже не уверен, что они были для него чемоданом без ручки, который тащить с собой тяжело, а бросить жалко. Зверушки, конечно, крупные, кушать каждый день хотят, причем человечину, ну или эльфитину с той же гномитиной, но последние две в людском королевстве найти тяжеловато, да и заметны дихосы издалека. Только вот это тем не менее очень солидные боевые юниты, с помощью которых в случае чего можно порешать многие проблемы силового характера. Тем более в их дрессировку по логике вещей были вложены значительные ресурсы и усилия. Возникает резонный вопрос. Наш Малефик побоялся и предпочел скрытность передвижения силы отряда или же он достаточно силен и искусен, чтобы в случае чего повторить призыв и подчинение, ну и разумеется достаточно могуч, чтобы не бояться путешествовать в одиночку. Я ставил на второе. На окраине рощи в распадке мы нашли небольшой круг камней, который был признан Валием своеобразным ритуальным костылем для телепортации и дал понять, почему мы не нашли следа уходящего человека. Он просто испарился. И это на фоне предыдущих находок начинало пугать. У нас тут был темный маг, который может вызывать и контролировать нечистых тварей, а также телепортироваться. Здесь не было понятия терроризма, но наш визави определенно был идеален, чтобы заниматься именно им. Конечно, Малист утверждал, что перемещение в пространстве было не слишком большим, если брать расчет на остаточные энергии, то максимум на день пути. Но это все равно очень много, след через такое расстояние не поднять, а искать по опросам местных жителей. Нет, я конечно был бы рад, если бы наш Малефик постоянно ходил в угольно-черной мантии с грубоким капюшоном на голове и вычурным обсидиановым посохом с набалдашником в виде человеческого черепа. Только вот есть у меня сомнения, что мы имеем дело с клиническим идиотом вроде Волан-де-Морта, который любил всем демонстрировать, какой он злой и зло на ножках. Сдается мне, клиент выглядит куда менее заметно. Но у меня есть идейка, чтобы узнать, как именно. Надо с духами поговорить, глубокомысленно изрек я, садясь у пепелища. Когда мы закончили осмотр территории, не мешайте мне с полчаса, господа. Думаешь, будет толк? Скептически осведомился Эрблом. Не попробую, не узнаю, пожал я плечами и располагаясь в тени дуба, рисуя вокруг себя защитные знаки и берясь за бубен с колотушкой. В транс войти оказалось привычно просто, но вот в мир духов мы с Гектором попали с некоторым усилием. Если обычно это был шаг с лестницы, то теперь мы как будто сделали его через толщу воды. Ощущения изнанки материального мира были не очень приятные, давящая сила стала различимее, теперь к ней добавился запах жженого перца или чего-то похожего. Нос щекотало, глаза пытались слезиться. Конечно, ощущения были фантомными, физическое тело осталось сидеть под дубом, но однако было неприятно. «Пойдем-ка поищем духа места, дружище», — произнес я. Рысь согласно и вместе с тем раздраженно фыркнул, желая побыстрее закончить дело и убраться отсюда. Его обстановка тоже не радовала. Мы сделали шаг и оказались на поляне, в середине которой было странное нагромождение поросших мхом камней, имеющие определенное сходство со свернувшимся калачиком во сне человеком. Гектор начал подходить к местному хозяину, принюхиваясь, но я предупредительно поднял руку и сказал: «Постой, что-то не то, мля». Закончить фразу не получилось из-за того, что в мою сторону от духа места метнулись черные щупальца, пришлось резко отпрыгивать в бок. Что ж, в моем мире снайперы придумали тактику, при которой врага надо не убить, а ранить, чтобы потом, как в тире, расстреливать тех, кто пытается его спасти. Здесь было что-то похожее, темный дух сел паразитировать на духе места, с которым определенно было что-то не в порядке, а заодно урод поджидал тех, кто придет к местному хозяину. Не удивлюсь, если несколько мелких духов уже оказались в темной утробе. Только вот тут у поганой твари все получилось не так, как она надеялась. Я шаман, к тому же уже не тот сопляк, что впервые столкнулся с подобным существом. Каждый год в то же время, что когда-то определил мне старый яр, я выходил на охоту в другой план бытия, а потому сегодня не охотник подстерег жертву, а вцепились друг в друга два хищника. Дух был матерым и отъевшимся, куда сильнее тех, на кого я охотился прежде. Но я знал, с чем имею дело, а вот мой противник к шаманам, похоже, не привык. Жгуты щупальц били по призрачной земле, стремясь задеть меня, сбить с ног и спеленать. Я уворачивался и отрицал их воздействие на свой дух, раз за разом нанося удары когтями, раня и изматывая своего врага. Но, к моему сожалению, силы не спешили покидать моего темного оппонента, он уж очень плотно присосался к энергетике духа места и восстанавливал раны за счет жертвы. И это ставило меня в очень неловкое положение. Я быстр, ловок и силен, но все равно остаюсь жителем материального мира. Мне не под силу действовать в Нави долго, рано или поздно я ослабну, не смогу уворачиваться от атак и танец со щупальцами закончится тем, что мне придется либо бежать в материальный мир, обдирая мясо с боков, либо стать едой. У паразита, даже несмотря на наносимые раны, больший запас выносливости и времени. Что ж, мне нужны ответы и я готов очень на многое, чтобы их получить, подумал я тогда, а потом сделал несколько выдохов, готовясь к крайне неприятным ощущениям и выгадывая удачный момент, чтобы прыгнуть вперед в гущу щупалец. Конечно, боль — это иллюзия чувств, ровно как и отчаяние — иллюзия разума, но пройти через отростки, пытающиеся тебя разорвать, оказалось тяжело. Вдвойне тяжелее было не дать себя спеленать. Для этого пришлось буквально стать клубком из когтей и клыков, но мой план удался. Моя атака оказалась неожиданной для противника, и я впился клыками и когтями не в конечности, а в тело духа, расплывающиеся чернильной кляксой по мху и камню хозяина места, и оторвал его. После этого мы сцепились между собой. Щупальца с шипами были по моей спине и пытались оплести конечности с телом. Мои когти и клыки стремились разорвать суть темного духа, которая в свою очередь пыталась их разъесть и растворить в себе. В мире Нави победу обеспечивают сила и воля. По своему могуществу эта тварь превосходила меня, но, привыкнув причинять боль и страх другим, она уже успела быстро позабыть, какого испытывать все эти радости жизни самому. А потому там, где у меня была каменная воля к победе и пламенное желание разорвать врага на куски, их встретили не только схожие желания, но также неуверенность и страх. Через бесконечно долгий, но вместе с тем бесконечно короткий отрезок времени дух дрогнул, и мои когти перестали встречать сопротивление, разрывая его призрачную плоть. Тварь развеялась, а я упал на колени без сил. Слаб, как будто стесали кожу, пасть горела огнем, про спину я даже думать не хотел, а темный дух — это не то, чем можно насытиться и излечиться. Скорее уж я сдохну, сожрав его останки. Камни передо мной меж тем заворочились, и я увидел на них лицо, отдаленно похожее на человеческое. Схематичный рот, выступающий гранитный угол носа, два провала глаз с мхом на дне. Достаточно, чтобы дать понять собеседнику, что перед ним, но недостаточно для мимики. Человеческим голосом дух места себя утруждать тоже не стал, это требует силы концентрации, а хозяин здешних мест был несколько не в форме. Как и любой подобный диалог с духами, этот был странным, но вместе с тем вполне понятным собеседником. Хотя мне еще придется постараться, переведя основную информацию для своих товарищей. Дух поблагодарил меня за избавление от паразита, который тянул с него силы и не давал проснуться, чтобы раздавить или хотя бы отогнать его. Я поинтересовался, почему никто из других духов мест не пришел к собрату на помощь и был уведомлен, что они в принципе просто не успели сообразить, что у него такие серьезные проблемы. Его поднадзорная территория не сохла, как в пустыне, и не гнила, лишь давящая дымка в ауре была признаком того, что что-то не так. Досадно, это значительно снижало награду за мою помощь. Дальше темный дух бы таки довел хозяина земли до полного истощения, и соседи пришли бы посмотреть, а какого органа у них тут под боком собственно происходит. Спросил я естественно и о событиях в роще, но много не узнал. Дух не особенно сильно интересовался делами Яви, пока она не отражалась на Нави. Жил в роще престарелый знахарь-отшельник с учеником, молодым хромоногим парнем. Шаманами они не были, с хозяином этой земли не общались, разве что на пне подношения из хлеба с солью оставляли, выказывая уважение, когда шли собирать целебные травы. Но в какой-то момент что-то случилось, что-то пронеслось через слои реальности, исказив их. Так уже бывало на памяти духа, когда в мир попадали нечистые твари, но в этот раз эффект был сильнее. Да что говорить, дух места даже потерялся в Нави и вырубился, чем воспользовался его темный собрат, которого произошедшее наоборот сделало сильнее. Это мне мало что дало, разве что то, что воздействие на этот мир и его изнанку было сильнее обычного, но так прежде и не было на памяти духа появлений на его земле трех дихосов за раз или чего-то равнозначного. Это вообще само по себе большая редкость. Разве что можно добавить, Темный паразит как-то очень удачно сел на хозяина здешней земли, который все-таки мог спокойно смотреть в явь, в отличие от его более слабых собратьев, часть которых еще и оказалась сожрана. Но тогда мне показалось, что подозревать такое специальное воздействие сродни паранойи. Такой малефик не бегал бы от нас, скорее уж от него бегали бы мы. Нечистивец-призыватель, бестиолог-подчинитель, телепортатор, да еще и специалист по темным духам. А еще он досчитал до бесконечности, дважды. В такое верилось с трудом. Дух был склонен со мной согласиться. За помощь же себе хозяин этой земли отблагодарил меня довольно скромно, просто излечив раны моего духовного тела и дав мне немного знаний о камне, которые сделали несколько проще наше взаимодействие с Петром. Ну что ж, не все коту масленица, должен быть и великий пост. А еще жадные духи, которым хочется как можно скорее снова войти в силу, а не распыляться на всяких спасителей. Или представители земли все такие прижимистые в отличие от отражений животных и растений, пока что я не знал, а уроки старого Ира однозначных ответов не давали. Вернувшись в мир живых, я первым делом стер кровь из-под носа и начал отбиваться от силания смолистом. Да нормально все, просто немного перенапрягся. С кем перенапрягался-то? Поинтересовался Эрыдва с ухмылкой, с темным духом. Местный наибольший был ненадолго вырублен, когда в наш мир нечистое зверье пролезло, а тот его пленил и потихоньку удаил силу. Пришлось прибить, чтоб не безобразничал. Типа как разбойника, который начал гулять там, где рыцаря с крепкой рукой нет. В целом похоже, согласился я с эрской концепцией мира духов, не желая сильно углубляться в нюансы. Про малефика-то твой дух тебе что-нибудь сказал? Подал голос Макратен. С этим хуже, признался я о моменте, когда вырубился рассказал точно, но дальше сами понимаете. Рассказав честной компании о своих похождениях и информации от духа места, я поинтересовался у мага. Мэтр Вали, удалось что-нибудь выяснить, пока я был занят, может быть что-то еще нашли, боюсь, что нет, развел руками Малист. Это по-прежнему очень странный малефик, который телепортировался неизвестно куда и творит сейчас неизвестно что. Ну сейчас скорее всего сваливает подальше, хмыкнул воспитатель наследника, мы вышлем голубей и гонцов вокруг с посланиями о том, что тут было. Эр окрестных земель повысит бдительность, так же как их маги и жрецы в округе. Так что на его месте я бы двигался куда-то, где обстановка поспокойнее. Ваша правда, тем более что не похоже, будто малефик хотел совершить покушение на наших жениха и невесту, кивнул я, на юг к оркам он не пойдет, это было бы слишком, к столице герцогства тоже вряд ли, остается три направления, и гораздо больше дорог, чем у нас людей, дополнил мои слова Эрблом, боюсь ловить его придется другим, согласен, осталось сказать мне и развести руками, малефик у нас похоже довольно деятельный, такой скорее всего еще где-то засветится, и тогда его должны будут прижать к ногтю владетели земли, на которой он творит непотребство, надеюсь мы не будем жалеть, что не начали рыскать сейчас по округе, переворачивая каждый камень на 3 дня пути. Я тоже, невесело усмехнулся рыцарь, но в любом случае наша миссия сейчас сопровождать младшего наследника и ее нужно довести до конца. Тут возразить было нечего, Килана надо довести до дома в целости и сохранности, поучаствовав в раздаче слонов, а вот куда делся темный волшебник неясно, как непонятно и с какой стороны начинать поиски, в конце концов он мог даже пойти от противного, отправившись на юг впереди нас под личиной, да какой угодно, хоть бедного половника церкви света, что идет увидеть главный собор Асата и помолиться там, а таких хватает, тем более скоро ожидается один из религиозных праздников, мы же вынуждены были вернуться в замок, а затем отправить призовую партию в низовку за тушами дихосов. Малист распотрошил зверя, которому разворотил голову огненным шаром, 2 других были по праву мои и предстояло решить, что с ними делать. Правда чесал репу я недолго, для начала просто уступив по сходной цене магу годные в алхимию ингредиенты. Себе же оставил шкуры, из которых возможно удастся сделать что-то из защитного снаряжения, если я сумею подправить их энергетику, а то уж больно она поганая. Также я не стал расставаться с когтями, из которых при некоторой толике везения получится сделать амулеты или как минимум ловушки для темных духов, опираясь на их суть. Также сейчас слуги леди Бритты вываривали черепа, которые я собирался представить владетелю Асата, как трофей. В конце концов хороший понт дороже денег, а я порешал проблему на его участке. Была еще мыслишка как-то что-то придумать, чтобы сделать из черепушек крутые наплечники брони, но я вынужден был ее отбросить. Подобные штуки хорошо смотрятся в играх и на киноэкране, в жизни же они не функциональны и неудобны, разве что какую-нибудь церемониально-парадную шмотку украсить. Но по мне так их место все-таки будет в итоге где-то на камине, когда он у меня появится. Если вообще батя Килана не подарю в качестве жеста великаньей щедрости и вообще извинившись, что я тут у него на территории поохотился без охотничьего билета и вот этого вот всего, то, что не взяли ни я ни маг осталось в замке и вероятно как-то будет использовано хозяйкой. Может быть потомкам славного рыцаря будут показывать и рассказывать с какими тварями их предок воевал, слегка изменив детали и сместив акценты. Хотя без черепов и когтей впечатление конечно будет неполным. Дальнейший наш путь прошел на удивление спокойно. Я все ждал каких-то неприятностей, появления нашего малефика, нечистых тварей, на худой конец отравленного колодца. Но ничего так и не произошло. Покушений на наследника не было, нигде даже близко не проявлялась активность каких-то нечистых созданий. Нас народ встречал вполне радостно, тем более, что слухами земля полнилась, а люди всегда любили романтические истории. Тристан и Изольда, Одиссей и Пенелопа, Париса и Елена. Хотя нет, последнее не в счет, там от желаний дамы ничего не зависело, над ее чувствами поработала Афродита, заодно организовав смерть мужу Елены, Менелаю, а также многим и многим людям, которые вообще были не при делах в Троянской войне, а все для того, чтобы голозадый пастух назвал прекраснейшей ее, а не какую-то другую бабу. Впрочем, Гера за это Парису вообще власть над миром предлагала, такой вариант бы, наверное, кончился еще кровавее. Хорошо, что тут боги вроде бы особенно не лезут в дела смертных. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. Глава 23. Я шел почти рядом с младшим наследником, расправив плечи и с застывшей улыбкой на лице. Асатаман встречал возвращение, если не героя, то уж известной фигуры точно. Город немалых размеров был богато украшен цветными лентами, что развивались на легком ветру. Народ радовался, улыбался и приветливо кричал. Мы были при параде, одежда приведена в порядок, кони отмыты, их гривы и хвосты причесаны, а потому выглядели как и положено свите пусть молодого, но уважаемого человека. В дороге я, наверное, даже не совсем понимал его статус, но сейчас он был болезненно очевиден. Килан был пусть и младшим, но наследником одного из главных аристократических родов государства, который стоит на одну ступеньку ниже королевского. Процессию возглавляли будущие жених и невеста, которая сидела в женском седле боком согласно какой-то местной традиции. По бокам от них вновь были рыцари Южного герцогства. С одной стороны маг Роман с Магратоном, с другой дядя Килана. Собственно, он меня и немножко подвинул с той позиции, где я находился на прошлом официальном мероприятии. Впрочем, оно и не удивительно, где какой-то великан с неясным уровнем знатности и где брат правителя всего Юга. Разница в наших статусах очевидна, несмотря на мои заслуги в доставке любящих сердец в конечный пункт назначения. Хотя надо заметить, что заслуги все-таки на многое влияли, тот же Эрдва и думать не мог о том, чтобы сместить Эроблома с ближнего к молодой паре места. Он ведь к нашему приключению присоединился позже, соответственно вклад внес меньше. А я имел полное право слать орку в дупу любого, кто пытался бы двигать меня, начиная с определенной социальной ступеньки. Правда, тут вся надежда была бы на подсказки моих товарищей, в заморочках благородных сам демон ногу сломит. Зато понятно, откуда примерно росли ноги у хитрых нюансов французского этикета, когда Людовику, который солнце, штаны подавал граф, а помогал их надеть уже как минимум герцог. Одно время в прошлой жизни меня, кстати, смешили все эти ритуальные пляски с одеванием монархов, но потом выяснилось, что вообще-то солнце мужик был серьезный и нормально так нагнул своих аристократов, заставив подавать себе кальсоны и кланяться до земли. До этого ситуация была несколько иной, и высшая аристократия весело фрондировала, а могла и вовсе прокрутить указания своего монарха на известном органе. К счастью для меня, желающих без мыла пролезть поближе к виновнику торжества не нашлось. Нас встретили у Крамвы, одного из фортов защитников столицы Юга, что прикрывал северную дорогу. Эркам разъяснил всем диспозицию, и возражений не было. То ли из-за авторитета этого крепкого старика, то ли все были в курсе, что последний эр, который оскорбил меня, очень близко познакомился с моим топором. И дело тут, пожалуй, даже не в самом риске умереть на поединке, знать тут воевала регулярно, под смертью ходили все, а потому относились к ней пусть не как самураи из древней Японии, для которых она легче перышка, но весьма и весьма философски. Другой разговор, что всем было понятно, великан нравом не ягненок, чуть что и с ним действительно придется драться, а итог в любом случае будет паршивым, ведь даже если меня завалить, то никто из Эмасата за это спасибо не скажет, так что смысла пытаться меня двигать в общем ни у кого и не было, а потому рыцари, присоединившиеся к нам в Крамвы, ехали позади. Правда, они все-таки подвинули Силаниля, в силу того, что жрец света не был воином, а потому мог оказаться ближе к виновнику торжества только на пиру. Меня это бесило, все-таки с этим юношей я успел подружиться довольно прочно, а за пару дней пути до столицы у нас состоялся довольно странный разговор у костра. «Что-то ты в последние дни не весел, друг мой», — произнес Сил, пока я смотрел на пламя походного костра и разглядывая камень Феонора в углях. «Не могу выкинуть того малефика из головы. Мы оставили эту проблему другим, а сами двинусь по своим делам. Решили, что он не наше дело. Это меня тревожит». «Ах это!» — протянул жрец, тоже скривившись. «Каждый рыцарь обязан сам следить за порядком на своей земле, защищать крестьян, уничтожать разбойников и нечисть», — проговорил сидящий рядом маг, тоже следящий за костром. Старик живейшим образом интересовался волшебством великанов и нашими способами взаимодействия с духами. Правда, и в ответ рассказывал немало. «Конечно, мне приятно знать, что вы, уважаемый Магнус, желаете помочь людям, но право в этом нет нужды. Просто малефика убьет кто-то другой. Да, это духи, конечно», — хмыкнул я, а потом продолжил. «Разум мой понимает, что все вроде правильно. В той ситуации мы могли только бегать по округе, причем, скорее всего, без результата. Хранитель места был на время выбит из сознания призывом темных тварей, а потому ничего не мог подсказать. Соседних духов спрашивать было бесполезно, потому что я не знаю, о ком мне задавать вопросы. Но сердце мое недовольно решением просто продолжить путь. А шаманам нужно слушать его никак не меньше, чем разум. Ну, если так смотреть, думаете, надо было все бросить и рыть носом землю, чтобы все-таки поднять след? Поддел меня Эвали. Нет, иначе бы так и сделал. Думаю, что все правильно, все по уму. Нужно продолжить путь, получить награду от отца Килана за нашу помощь. Я вздохнул, кивнув на жреца. Силаниль же продолжил за меня. Возможно, все дело как раз в ней и последнем отрезке пути, который безопасен. В нас здесь уже нет нужды, мы едем только ради себя, а не помощи кому-то. Знаете, другие, я скоро начну подозревать, что вы метите в святые, хмыкнул Малист, принюхиваясь к вареву в котелке на костре, колебаться между заслуженными наградой да славой и призрачной возможностью сделать доброе дело, прибив темного колдуна, это прям сильно. Ага, скоро на мой спина белоснежные крылья прорежутся и я начну тренькать на арфе круче, чем глам на лютне, хмыкнул я в ответ, снова пытаясь забить болт на душевные переживания. А великаны умеют играть на струнных инструментах, пересел к нам от соседнего костра Министрель. Сказал бы, не к ночи будет помянут, но сейчас была остановка на дневку, а огонь не разгонял тьму, на нем просто готовили еду. Некоторые умеют сыграть так, что душа перевернется, отмахнулся я, вспоминая свою прошлую жизнь. Даже лучше, чем я, поднял бровь Барт. Ну да, великаны считались диким и невежественным народом, цивилизацией у них действительно даже особо не пахло. А глам серебряный язык был представителем местной творческой интеллигенции и считал себя человеком высокой культуры. Кстати, не без оснований. Он действительно знал множество не только песен, но и старинных сказаний, мог выдать при случае обширные исторические справки. Это было в известной степени достойно уважения, но в сравнении с теми, кого я видел на земле. В общем, он проигрывал в сухую даже очень средненькому выпускнику филармонии просто потому, что сама музыка сделала солидный шаг вперед, и не только классическая. Тот же любимый мной металл здесь смотрелся бы чем-то запредельным, смесью божественного пения ангела с пробирающим до костей ревом демона. «Об этом можешь судить только ты сам, парень», — уклончиво ответил я, не обижая того, кто должен будет невольно заняться моим пиаром. «Могу лишь набить тебе ритм для понимания общих черт того, что у нас играют». «О-о-о, уважаемый Магнус наконец решил показать, зачем ему бубен на поясе», присоединился к нашему костру Эркамп, который в последние дни находился со мной рядом несколько чаще, чем мне бы хотелось. Интерес мужика начинал казаться подозрительным, было бы очень любопытно увидеть. «Мне казалось, ты с его помощью с духами разговариваешь», «Не?» – спросил Магратон, сопровождавший брата своего сюзерена. «Ну и это тоже», – ответил я, – «но у него много предназначений. Бубен существует в том числе и для того, чтобы звать племя на большую охоту, отбивая ее ритм. Или на войну. А можешь ритм войны отбить?» Тут же оживился рубака Эрэдва. «Ну кто б сомневался?» – хмыкнул я. «Разве настоящий воин может пожелать узнать что-то другое вперед песни войны? Ну от песни охоты я бы тоже не отказался. Разве может рыцарь не любить мчаться в погоне за зверем, чувствуя, что настигает добычу и ощущая, как ветер бьет в лицо?» Рассмеялся в ответ Магратон. «Но война – это другое, и песни о ней должны быть особенные, такие, чтобы горячили кровь, звали в битву, заставляли руку схватиться за меч и вырвать его из ножен. От них твое сердце должно наполняться отвагой, а враг должен начинать трястись от страха, как лист на ветру. А что эти поют? Просто рифмованные рассказы о как, кто и кого победил. Боги свидетели, даже сраные боевые барабаны орков звучат куда более грозно. Я, да и все остальные тоже, как-то даже не ожидали от прямого, как его меч рыцаря, речи о таких сложных вещах, особенно настолько эмоциональной. Мужик прям как будто говорил о наболевшем, это почувствовали все, и теперь смотрели на нас, потому что Эрэдва вещал отнюдь не тихим голосом. Я же не мог с ним не согласиться. Песенная традиция здесь напоминала мне свою древнюю сестру с земли. Послушать о местных буйтурах, которые аки в слове о полку Игореве с кем-то сражались, было интересно, но не более того. Это не рок-концерт, где само пространство идет волнами от звука могучих динамиков, а несколько сотен человек надрывают связки, подпевая сабатан их храукх тхегатисов хеллас ве маки аурвай тохиавин или манаварс их нисколько не худшими верия вариорс, вариорс оф тхе ворлд. Здесь на сцене нет шоу, нет экранов с фантастическими изображениями, нет огнеметов Рамстин, да тут вообще ни черта нет, кроме парня вроде Глама, который играет на акустике. Нет, оно конечно тоже неплохо, но довольно однообразно и пресно, когда есть с чем сравнить. Да и когда ничего принципиально другого нет, в общем тоже, как стало понятно из слов рыцаря. «Ну ты сказал, Эрэдва», выдавил я наконец из себя, «ритуальные песни не моя сильная сторона, да и даже песню охоты всегда вел мой учитель, мне не пришлось ни разу, но моя попробовать сыграть для тебя и твой воинов песню войны». Договорив и взяв в руки бубен с колотушкой, я сделал несколько вдохов и выдохов, настраивая свои связки. Старый яр пел свои песни не словами, скорее это ближе к горловому пению народов северо-земли. И это я собирался повторить, строго следуя инструкции. Ритуальные песнопения и музыка шаманов передают не слова, а их смысл, не аккорды, а просто ритм. Но при этом удары в бубен — это всегда послание к душе того, кто должен услышать. Когда шаман бродит в мире духов, это то, что зовет его обратно к осиротевшему телу. Когда один из нас отбивает песню охоты, это способ передать образы зверей, которые станут добычей, способ поделиться остротой чувств, азартом хищника. А сейчас я закрыл глаза и собирался передать свои эмоции, которые испытывал, крича припев на концерте в толпе, а вместе с этим образы воина из битвы бастардов, которую когда-то видел на экране, начиная отбивать колотушкой ритм воинов всей земли Манавара и выводить горлом без единой буквы. «Враг трепещит, подними свой меч и щит, мы воины, воины всей земли, лишь встав плесом к плечу, зло предав мечу, мы воины, воины всей земли». Многие пытались у нас встать на пути, они не могут осознать, что им не победить, неся лишь разрушение, пуская кровь из ран. «Мы молот яростных богов, мы гром, мы ураган». Закончив песню, я поднял веки, прочищая горло, и ужаснулся. Если несколько минут назад во время речи Магратона все смотрели на него с интересом и, пожалуй, даже одобрением, в конце концов большая часть людей тут была из воинского сословия, то сейчас у каждого человека вокруг меня натурально горели глаза и руки лежали на рукоятях мечей. Еще, каким-то хриплым голосом выдавил из своих легких Эрблом. «Нет», — не менее хрипло ответил я, — «все-таки пение надо тренировать так же, как и любой другой навык, чем я пренебрегал с тех пор, как закончилась моя учеба, а то либо я онемею навсегда, либо мы наплюем на все и пойдем кого-то воевать, а может все сразу». Успокоить народ оказалось нелегко, но к счастью дядя Килана отошел быстрее прочих, начав мне помогать. Не знаю, чем бы дело кончилось, если бы Эркамп не напомнил бы всем, кто тут главный. И до сих пор задаюсь вопросом, почему на людей так сильно подействовали ритуальные песнопения моих соплеменников. Великаны слушают их с детства на каждую большую охоту, а потому их разумы привычны к подобному воздействию. Возможно, мы просто крепче сами по себе. Имеет значение сам посыл песни, которую сочинил кто-то, обладающий выдающимся талантом. Если верен последний вариант, то страшно думать, на что бы были способны музыканты Земли, владея они хоть каплей шаманизма. Меня внутренне передергивает от одной мысли, что окажись один из них здесь, он мог бы перекроить этот мир по своему желанию без особых проблем. А еще с этого момента я не знал, куда мне деться от глама, который был, кажется, готов хоть пуд соли сожрать в один присест, но научиться петь по-великане. Но все мои переживания и о Малефике, и о власти ритуальной музыки над неискушенными людьми оставались внутри. Внешне же я оставался вполне себе монументальным великаном, спутником и защитником младшего наследника, а также с недавних пор истребителем нечистых тварей. Так мы и прошли сначала через посад, затем, миновав первые ворота, через черный город, потом через вторые ворота попали в белую часть Асатамана, где жила знать и располагались храмы, а потом миновали площади и вступили в красные врата солнечного замка. Врата, кстати, и вправду имели красный цвет из-за породы дерева, вот сам замок мне особенно солнечным не показался. По легенде, первая твердыня была сложена из желтого песчаника, но она канула в лету довольно давно, когда один из предков Килана возвел нынешний дворец крепости с красно-черного гранита. Выглядело все, кстати, весьма монументально, но было заметно, что здесь все-таки не замок, который самой судьбой предназначен для отражения осад и штурмов. Даже те же окна были широки, пропуская внутрь свет, они напоминали узкие бойницы. Во всей красе мне предстало противоречие между удобством жильцов и функциональностью здания. Если в Сивро-наместник встречал нас, то здесь все было несколько иначе. Слуги приняли коней, Килан, его невеста и Эркамп с сэром Бломом отправились вместе с Костеляном замка в одну сторону, а нас всех попросили двинуть в другую, в гостевые апартаменты. И к моему удивлению, таковые нашлись даже для меня. Часть центрального зала гостевого корпуса отгородили плотными занавесками на жестком каркасе, вероятно из дерева, создав мне тем самым отдельную комнату с кроватью и прочей мебелью под мои габариты. Духи, здесь был даже письменный стол, а еще огромных размеров бадья, уже наполненная горячей водой, три молоденькие служанки и монументальная матрона, которая безапелляционно заявила, что прежде чем предстать перед владетелем Асата, мне необходимо вымыться с дороги. «Нужно так нужно», — просто ответил я, скинул с себя одежду и мысленно ухмыльнувшись покрасневшим, как маков цвет девушкам и порозовевшим щекам их начальницы, полез в бадью. Что сказать, встречают тут хорошо, мыть умеют и даже умудрились озадачиться парадным костюмом для меня. Предполагаю, что мерки были переданы еще с севера от тех портных, что шили мне там одежду, но оперативность и предусмотрительность слегка выбивали из колеи. Впрочем, у богатых свои причуды, кто-то и такую информацию может себе позволить передавать магией или с гонцом. А костюм из серебристо-серой ткани был неплох, надеюсь, мне его даже дадут оставить. А пока я, борясь с основным инстинктом, наслаждался благами цивилизации и смущением молодых девиц, которые активно терли меня щетками, встав на подставки, чтобы верхний край бадьи был им чуть ниже пояса, Килан держал ответ перед отцом. Эркайлос же со спокойным лицом слушал сына, внутренне кривясь от ситуации. Нет, конечно, отрадно было видеть младшего отпрыска живым и здоровым, к тому же Килан, а точнее Эрблом, сумел выкрасть невесту. Но сколько же упущенных возможностей, сколько потерянной выгоды, сколько поломанных планов. А все шло так хорошо. Династический союз с Нагаей должен был очень солидно поправить дела Юга. Асата было самым плодородным герцогством всего королевства, но и больше всего страдало от набегов из степи. Ситуация могла быть лучше, если бы в столице так сильно не желали видеть Юг слабым и зависимым от коронных войск. И шанс вздохнуть свободно, увидев северных рыцарей на южных рубежах, развеялся как дым. Теперь потомки Килана, конечно, будут нести в себе кровь севера, но это уже будет побочная ветвь, которая сможет претендовать на что-то только в случае краха основной, на что пока особых надежд не было. Кайлосу явно и недвусмысленно намекнули, что не потерпит его слишком большого вмешательства в ситуацию в Нагае, а местные лояльные ему эры не смогут сместить нынешнего герцога, силенок у них маловато. Можно было бы его просто убить, но в столице этого не простят, хотя он и подозревал, что отец Алаиды умер не сам. Демонов его величество Валахит V определял правила игры, но при необходимости сам с удовольствием плевал на них. Будь недовольных несколько больше, можно было бы что-то предпринять и в этом направлении, но, увы, страдали юг от набегов и север от малых урожаев. А вот в центральных провинциях все было вполне неплохо. Караваны с зерном платили налоги местным лордам, враги давно не вторгались в пределы королевства, так какое кому могло быть дело до окраин. И пока никто из владителей центральных земель не будет задет королем, никаких перспектив не видно не будет. Жить-то, конечно, можно, но в постоянном страхе перед очередным приходом степных орд, которые пусть и не возьмут Асатаман, но зато пожгут посевы и уведут крестьян в рабство. Если, конечно, не остановить их на южной границе, щедро полив землю кровью своих вассалов. Войска Асата были, пожалуй, самыми боеспособными во всем Ахите. С такими соседями волей-неволей научишься держать меч крепко, но их численность уменьшалась в каждом набеге. Воинов всегда было слишком мало для большого карательного ответного похода в степи для того, чтобы говорить с королем с позиции, если не силы, то хотя бы равного. И это бесило. Бесило неимоверно. И уже седой владетель понимал, что не смог изменить ситуацию, и ее, похоже, придется передать потомкам такой, какая она есть, в надежде, что переломить ее сможет кто-то из них. Тем временем младший сын закончил доклад. Владетель юга, выслушав его, откинулся на спинку своего кресла и заговорил. «Понятно. Вы с твоим наставником сделали все, что могли, но на этот раз судьба оказалась не на нашей стороне. Пока что я не вижу возможности вернуть твоей невесте герцогский престол и не уверен, что она появится в обозримом будущем. Хотя, конечно же, мы будем наблюдать за ситуацией на севере, леди Алаида», — посмотрел седой, но еще крепкий мужчина на девушку, — «а пока что вам следует готовиться жить здесь. Ты способный юноша, сын мой. Я думаю, в скором времени, скажем, через полгода после вашей свадьбы, отправить тебя южнее, чтобы смог вникнуть в то, как мы держим оборону от орков и ведем разведку в степи. Твой наставник, конечно, вряд ли обошел этот вопрос, но многое стоит видеть своими глазами, а главное — давать людям видеть себя». «Я понимаю, отец», — почтительно склонился Килан. «Наши вассалы должны видеть, что мы занимаем свое место по праву, а не просто сидим в солнечном замке, предаваясь праздности». «Рад, что и это Эрблом не обошел стороной в своих наставлениях», — улыбнулся герцог, радуясь, что не ошибся с воспитателем для сына. Он получился достаточно честным, неглупым и смелым парнем, но без излишних амбиций, которые заставили бы его желать оказаться на самой вершине, порождая разлад в семье. «Что скажешь о своих спутниках? Желаешь ли ты взять с собой кого-то из них и в эту поездку?» «Пожалуй, всех», — через несколько секунд раздумья ответил младший наследник. «Эрдва — надежный и честный рыцарь, к тому же известный на юге, где находится его собственный замок. Он и его малая дружина будут мне полезны, особенно если мы вдруг узнаем о какой-то шайке, которая прошла мимо дальних патрулей». Силане Ле Маври показал себя сведущим во врачевании жрецом и смелым человеком. «Уважаемый Магнус — могучий воин, к тому же он имеет феноменальное чутье вообще и на опасность в частности. Я был бы рад взять с собой и мэтра Малиста, хотя в нем я уже не так уверен. Вместе мы провели немного времени, а маги всегда на уме. Но ты сам говорил, что всегда неплохо иметь под рукой волшебника. Также я возьму тех, кого назначишь ты, отец. О Малисте немало знаю я сам. Будь он посильнее, то мог бы быть моим придворным магом, но уж больно погряз в этих своих исследованиях», — слегка скривился Кайлос, не любящий магию саму по себе. «А что скажешь о великане, как о Хаэм, о его личных качествах? Я понимаю, что в бою такое большое подспорье, да и чутье у их рода воистину звериное, но это все-таки дикарь». «Не думаю, что ты прав, брат», — внезапно подал голос Эркамп. «Этот здоровяк, конечно, бывает косноязычен, все-таки наш язык дается ему нелегко, но он кто угодно, только не дикарь». «Что ты имеешь в виду?» — поднял бровь владетель юга. «Я имел дело с их племенем на востоке, ты знаешь, этот Магнус другой. Я расспросил всех, кто ехал с племянником и его самого. Ничего из наших вещей не было ему особо в новинку, он даже представлял, как снимать пластинчатый доспех, разобравшись в ремнях. Он чистоплотен, в отличие от тех, кого я видел раньше». Магнус с видимым удовольствием сменил шкуры на нормальную одежду. Оружие, людей и щит у него тоже не вызвали больших вопросов. Сам он говорил, что пришел с очень Дальнего Востока. «Я склонен полагать, что там живут не такие уж дикари». «Вот так», — задумчиво протянул Кайлос. «Насколько далеко?» С его слов он был в пути 3 года, но Магнус великан, так что можно смело умножать на 2, вставил свои 5 медиков Эрблом, слишком далеко для угрозы и, пожалуй, для торговли тоже, тем более по его обмолвкам они все-таки не столь цивилизованы, как мы. Мы уже обсуждали вопрос, кивнул Эркамп, это общий вывод, вот как, но все же что насчет его личных качеств, типичный младший сын рыцаря, в целом благороден, в бою отважен, но с расчетом, а не с безумной храбростью, к простолюдинам относится без пренебрежения, не стремясь втаптывать в грязь всякого, кто не может ответить, не особенно жаден, хотя себя и не забывает. В общем, жрец не зря с ним подружился, я бы назвал его хорошим человеком, не будь он великаном, слегка ухмыльнулся Эрблом. Не самая плохая характеристика, хотя разведчиков на восток следующей весной было бы недурно направить, постучал пальцами по подлокотнику кресла герцог, если через 10 лет экспансии наши колонисты упрутся в королевство великанов, об этом хорошо бы знать заранее, да и даже если это будет лет через 50 или 100, они со жрецом упоминали, на какую награду за помощь рассчитывали. Эмаври больше опасается, как бы его не подвергли наказанию за то, что он здесь, а не в диких землях, там семейная история, его сначала спровадили в церковь, а затем в самую дальнюю дыру королевства, а Магнус желал бы с полным правом зваться благородным эром, подал голос младший наследник, жреца, конечно, прикроем, а воерство, это сразу как-то жирно, усмехнулся владетель юга, а потом как будто вспомнил о чем-то и добавил, но подумаем, я же в это время отмок, был отмыт, а затем вытерт и надеялся, что уже мою красноту лица списали на температуру воды, впрочем, кого тут обманывать, ловкие руки дам меня усердно мыли, их одежда намокала в процессе, очерчивая фигуры все лучше и лучше. В общем, голому мужчине очень трудно скрыть, что он хочет женщину от этой самой женщины. И от 4 тоже. Кое-какая часть тела выдает. Так что думаю, меня девки сегодня будут обсуждать. И надеюсь, что в положительном ключе. А не они с ума сошли, такое похотливое чудовище во дворец притащили. И вот это вот все. Впрочем, от этих мыслей меня спас Эрэдва, прибывший в мою занавешенную обитель. А потом и сил с Малистом. Сидеть по комнатам народу было скучно, и они резонно решили, что у меня места должно быть больше всех. Тут они, конечно, не ошиблись, но вот с мебелью была беда. В итоге я умастил зад на стул, а они уселись на краю кровати, напоминая мне младшеклассников и не доставая ногами до пола. Но однако я оценил уровень гостеприимства и богатства герцога, сделать для гостя мебель под заказ, это очень круто. За разговорами время пролетело довольно быстро. А затем нас позвали на пир. У меня не было особых сомнений в том, что некоторые уже пообщались с владетелем, но этикет и традиции здесь блюли неукоснительно. Так что пошли мы своеобразным клином, на острие которого были Киллан и Алайда. Встречал герцог Асата нас на деревянном троне с высокой спинкой, где располагалось изображение быка. «Иди, Тура, я небольшой специалист по геральдическому зверинцу». Мы вошли и в соответствии с традицией встали на одно колено, после чего Киллан начал толкать речь. «Приветствую тебя, отец мой и господин». Она, кстати, получилась довольно длинная и напоминала отчет. Впрочем, оно и понятно, отцу-то он может приватно все уже рассказал, дополнив письма подробностями, но за здоровенным П-образным столом сидела целая толпа эров юга, которым тоже было интересно да и полезно узнать все из первых рук. События на севере вызывали гневные перешептывания, в конце концов у многих были младшие братья, а наследство они все-таки планировали оставлять своим детям и внукам. Дерзкий побег, одобрительные возгласы. За помощь в избавлении от погони мы с Силанилем удостоились благодарных взглядов, а за уничтожение нечистых тварей одобрения удостоились и Авали с Гламом, которого правда затерли, как неблагородного, но и несколько слов о том, что он в ту ночь выбежал с клинком на поясе дорогого стоили, а еще как бы намекали всем слушателям, что Киллан там присутствовал и видел это своими глазами. В этом плане парень был молодец, не соврал, но вроде как и себя в выгодном цвете представил, а что свой клинок нечистой кровью не обогрел, так никто кроме великана с магом ничего сделать вообще не успел. Они ж прям дрим-тим охотников на нечисть, попробую гонись, да. Но все заканчивается, закончилась и речь юноши, а затем зал наполнился одобрительными криками и ударами кубков по столам. Герцог поднял руку, призывая к тишине, а затем, дождавшись ее, заговорил: «Я горд, что боги дали мне такого доблестного сына. Встань, Киллан, раздели со мной вино и пищу. Выпьем же за твой успех и твою будущую свадьбу». Вино было налито всем, включая нас. Правда, после первого тоста сюзерена нас никто не распустил. Второй обратились к невесте, пособолезновав ее утрате. Потом был чествован Эрблом. Маг Романа славили как наставника, защитника и рыцаря, всем бы такими быть. А затем очередь дошла и до нас с Силанилем, причем одним гуртом. Нас всячески словесно обласкали за помощь, похвалили за доблесть и благородство и наконец спросили, есть ли у нас какие-то желания, которые может исполнить герцог и отец спасенного моей великанской дубиной и целительским искусством жреца-юноши. И пока бессребреник сил не ляпнул чего-нибудь во славу света, я выпалил. Моя хочет встать вровень с Эром Бломом не только в битве, но и в жизни. Также зваться Эром и иметь землю, которую моя будет звать только своей, на которой сможет построить замок себе и храм жрецу света. Если уж сейчас меня официально не переведут в благородное сословие, то я не знаю, что нужно. В конце концов, перед собранием эров герцог должен меня адекватно отблагодарить, а не отфутболить. Желание свое я сформулировал предельно четко, к тому же даже приплел церковь света, для чьего жреца за свой счет собрался возвести храм. Прокатить меня будет для эра Кайлось будет сродни потери лица. Так что хоть какую дрянь на самой границе с орками, но дать все же должны. Глава 24. Сегодня в Асатома не стояла приятная погода. Солнце миновало полдень несколько часов назад, жара спала, приятный ветерок холодил кожу горожан, которые гуляли по улицам. У некоторых, правда, вид был слегка болезненным после вчерашних возлияний на городском празднике, но это, право слова, мелочи для южан с их горячей кровью, тем более дела у всех были уже закончены, а кабаки с тавернами никто не закрывал, так что любой желающий мог поправить здоровье и расслабиться. Только вот наша компания сейчас как-то не особо думала об отдыхе, хотя кубки с вином, разбавленным водой и присутствовали. Я, Силаниль, Авали, Эрдва и Глам Серебряный Язык обложились картами с книгами и усиленно просвещались, время от времени тихонько матерясь на почерк писцов. Эрство мне все-таки дали. Звалось оно Риртой, к моему удивлению, было довольно крупным владением. На юго-восточном краю герцогских владений находились Рисовские горы. Это, конечно, был не Урал или Кавказ. Труба сильно ниже, дым сильно жиже, никаких укрытых снегом горных вершин. Просто лесостепь в силу каких-то неведомых мне тектонических процессов на определенном участке вздыбилась скалами, хорошо хоть без гейзеров или, духи упаси, вулканов. В скалах наличествовали горные долины, три самых южных из которых были соединены низкими и удобными перевалами. И полбы дела, что в горах почва не так уж плодородна, мне там в конце концов не полк солдат кормить. Пережил бы я и просто приграничье, где аркские набеги бывают с периодичностью плохой погоды. Но папаша Килана всучил мне натуральный неликвид. Лет 200 назад там произошло что-то неведомое, после чего часть скал ожила и начала нарушать безобразие, как говаривал один мой знакомый в погонах. Камням вообще-то природой определено лежать и не шевелиться, а не собираться в высокие антропоморфные фигуры, которые нападают на людей и животных. Марирты, которые владели тремя долинами, сразу сгинули там почти полным составом. Остался в живых лишь наследник, который на момент неведомого катаклизма отбивал очередной визит степной орды в составе герцогского войска. Разумеется, рыцарь обезумел от горя, собрал боевых товарищей по окончанию кампании и пошел отбивать свою землю назад, заодно мстя убийцам своего отца, матери, младшего брата, сестры, а также жены и годовалой дочки. Да, состав семьи Марертов в хрониках был однозначно определен, как и неудачная попытка дать камням по зубам. В походе участвовало 11 рыцарей со своими копьями, то есть от 50 до 100 человек, тут уж неизвестно, сколько орки им потерь нанесли. Также герцог выделил еще 5 десятков своих воинов, все-таки земли его вассалов были разорены, когда их бойцы были на службе. То есть выходило до 150 конных воинов, плюс обоз и слуги. По меркам средневековья вполне себе представительная делегация, которая почти вся там и легла в землю.